А Олаф да Василь, подмастерья, опять сели красить на листах разным цветом, синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погода и треплет. Я сам рисовать до страсти любил, и уж тут все глаза растерял. Не в долгий отец домой торопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано. Дорога я не утерпел, про кораблик-то уж нисколько не поговорили. Что ты, глупой, ведь мы с визитом. Неужели они, папа, тройма, трехмачтовый корабль поставить может, подмастерит вовсе молоды? Годы молодые, да руки золотые. Как он? Нет таких дел человеческих, чтоб ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать. Рекой едучий отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подниматься, я еще спросил: «Папа, тебе любо ли?» «Как не любо! Пускай-ка наши толстосумы поскачут. Они конунг-т не как четвертый год добывают. А второе мне любо, что ты его художество насмотришься и золотых наслушаешься словес». На Масленице Конан Иванович у нас гостил. Его ждали. По крыльцу, по сеням половики стлали новотканные, по столам скатерти с кистями. Я заметил, он ел малехонько, редехонько и пил, только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать, кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили, и какая судну мера, на сколько тысяч груза. И отец ему учал сказывать. Лес сосновый рубили на Лае реке зимой 2 года назад. Дерева ни кривулины, ни свили, ни заболони. Настоящая корабельщина. Но не все пилено и тесано, мастера дожидается. Свиль — винтообразно расположенные волокна в дереве, делающие его непригодным для обработки. Заболонь — ближайшая к коре молодая часть древесины, превращается в годичное кольцо. Заболонь, как недостаточно окрепшая часть древесины, при подборе судостроительного материала удаляется. На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгий час. Наконец дело отолковали и порядились, и руку друг другу дали, значит, надежно с обеих сторон. Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел. На следующей неделе отец с Конаном многожды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери —